«Виляешь, мальчик!» — рассмеялась фея крестная. «Но меня так просто с толку не собьешь. А ты знаешь, я рада, что судьба свела нас этой ночью. По крайней мере, теперь я понимаю, почему принцесса Валентина так к тебе привязалась». «Еще что скажешь?» — хмуро спросил Денис. «Пока больше ничего. Амулет в твоем кармане мешает. Сильный амулет. Судя по его силе, ты, герцог, достиг больших высот на службе у темного мастера. Но что-то тебя гложет, это точно. Может, откроешь душу? Я ведь могу помочь». «В чем? В снятии стресса?» — покосился на кровать ликвидатор. «Тоже вариант», — улыбнулась фея. «Ты мне понравился, мальчик. Но спектр моих услуг не ограничивается одной постелью». «Неужели целыми двумя?» «Чего двумя?» «Постелями». «Не надо ерничать, мальчик. Я могу снять твою тревогу. В подаренном мне толстяками поместье, неподалеку от Фаркуада, я построила волшебную фабрику». «И как она называется?» «Счастье уже близко. Там столько зелий на волшебных травках». «Мак, конопля», — начал издевательски перечислять Денис. «Женьшень, корень мандрагоры», — невозмутимо продолжила список мелюзина. «И от чего они помогают?» «От всего. От сглаза, от порчи, от запоя, от запора». «А обед безбрачия методом тыка ваша фирма не снимает?» «Ну, конечно, снима...» Фея крестно запнулась, а потом душевно сплюнула. «Запутал таки, поганец. Такой обед тебе в любом борделе снимут. И упрашивать не надо, все за даром сделают. Ну, а теперь серьезно. Я прекрасно вижу, что ты мне не веришь. А, кстати, почему?» «Так ведь не один Чарминг за ужином на меня зверем смотрел. У тебя даже вилка в руке огнем плевалась, как только произносилось мое имя». «Все верно, был такой грех», — удрученно вздохнула фея крестная. «Только она не плевалась, а искрилась. Но ты прав, от злости. А ты думаешь, мне за сына не было обидно? Но это уже все позади. Я теперь вижу, что ты к принцессе относишься скорее как любящий дядюшка, чем как потенциальный жених. И сына ты убивать не стал, хотя и мог. Легко мог это сделать. Так что я перед тобой в долгу. На долги надо возвращать. Я вот чувствую, что сердце твое разбито роковой женщиной. Я могу помочь, а ты брыкаешься. Так что давай, без лишних разговоров, садись». Денису стало интересно. Он опустился в кресло. Фея крестно села напротив и переместила канделябр с зажженными свечами так, чтобы он стоял точно между ними. «Ну-с, приступим». Мелюзина сделала пас, и пламя свечей заколыхалось. «Смотри на огонь!» Ликвидатор хмыкнул и стал смотреть. «Твоя душа колеблется, как пламя этой свечи». Голос феи крестной стал тягучим, с бархатистыми оттенками. «Она томится, мается, долгая разлука ее убивает». Денис поплыл сразу, краем сознания понимая, что попал. Мелюзина оказалась мощным экстрасенсом, неплохо владеющим гипнозом. Помощь пришла оттуда, откуда не ждал. «Огонек, очнись!» — пророкотал в его голове разгневанный окрик темного мастера, и амулет в кармане раскалился так, что юноша даже удивился, как он не прожег ему ляжку. «Ты слишком ценен, чтобы тебя терять. Тебе еще предстоит выполнить главную миссию. Очнись!» Отсвет свечи отразился в глазах Дениса адским пламенем, заставив отшатнуться фею крестную. «Простите, герцог». От волнения фея вновь перешла на «вы». «Я даже не подозревала, что боль утраты у вас так сильна. Вот, возьмите это. выудила она из лифа самую натуральную визитку с надписью «Счастье уже близко». Карточка была очень красивая, с золотым тиснением по кайме. Но если захотите вдруг вернуть свою возлюбленную, пролейте на нее всего одну слезинку, и вы окажетесь у меня на фабрике счастья. Вернуть возлюбленную? Не хотите возвращать возлюбленную? Не возвращайте. Мое зелье выполнит любое ваше желание, но не раньше полудня завтрашнего дня. А почему не сегодня? У вас нестандартный случай. Для вас я приготовлю особое зелье, имеющее очень сложный состав. И раньше, чем к полудню завтрашнего дня, оно готово не будет. А теперь позвольте откланяться. Нет, позвольте откланяться. С этого момента мы официально числимся любовниками. Не стоит выходить из образа. Нехорошие вопросы задавать начнут. Резонно. А ты сейчас куда? На Болтуса своего лечить и зелье для тебя варить. Да, и рекомендую заночевать здесь до утра. Зачем? Настоящий герой должен быть героем во всем. Ты мой герой. До самого утра работал на ниве любви, не покладая... Чего? Рук. Чего? Мелизина звонко расхохоталась, взмахнула волшебной палочкой и растворилась в воздухе. «Ну, хотя бы женить бы меня толстяки теперь донимать не будут», — хмыкнул юноша. «И графинь с маркизами в постель подкладывать побоятся. Фея крестная, как я понял, здесь в авторитете, так что можно спать спокойно. Никто не помешает нашей большой и светлой любви». С этими словами ликвидатор нулевого уровня скинул с себя одежду и завалился спать. Проснулся Денис от того, что кто-то энергично прыгал на его животе и, даже не открывая глаз, сразу понял, кто на нем так азартно скачет. — Дядя Гаврила, просыпайся! Да просыпайся же! Губы Дениса дрогнули, но он не дал им расползтись в улыбку и сделал вид, что еще спит. Но не тут-то было. Малышка переползла на его грудь и начала открывать ему глаза. «Ага, проснулся!» — радостно завопила она, вывернув веки гиганта чуть не наизнанку. «Ты что здесь делаешь, чудо?» — засмеялся Денис, подхватывая девчонку своими могучими руками и принялся трясти ее над собой, заставив воинственные косички принцессы забавно трепыхаться вместе с болтающимся на поясе малявки укороченным мечом. «От пап спасаюсь?» «Точно от пап?» «Точно! Дядь Гаврила, ты им скажи, что манная каша по утрам уже давно не модна». «А что модно?» «Пирожные с тортиками, а кашу я есть не буду». «Тихо!» — насторожился Денис, услышав странный шум со стороны улицы. «А это, наверное, меня ищут». «Так ты что, здесь одна?» — ужаснулся юноша. «Почему одна? С тобой?» «Из дворца удрала!» — удрученно вздохнул ликвидатор. «Эх, драть тебя в детстве некому было!» «А теперь уже поздно!» — показала ему язычок озорница. «Я уже большая!» «О да! Даже манную кашу переросла! Лезь под подушку!» «Зачем?» «Ну, мало ли кто тебя ищет. Может, опять нехорошие дяденьки? Лучше постеречься».